Просто не верится его рассказам о путешествиях по стольким странам и о пережитых им приключениях. Мистер Квинси П. Моррис застал меня одну. Прежде всего, я должна предупредить тебя, что мистер Моррис не всегда говорит на американском жаргоне. То есть он слишком хорошо воспитан и образован, чтобы так разговаривать с чужими или при посторонних. Но когда мы одни, в своем интимном кругу, то, думая меня этим развлечь, он страшно забавно болтает на своем потешном жаргоне и употребляет удивительно курьезные выражения. Я думаю, он просто-напросто их выдумывает и вставляет во все свои речи. Впрочем, это выходит у него очень удачно. Итак, слушай дальше. Мистер Моррис уселся около меня, жизнерадостный и веселый, как всегда, но заметно было, что и он нервничает. Он взял мою руку и нежно заговорил. «Мисс Люси, я отлично знаю, что недостоин завязывать шнурки на ваших башмаках, но убежден, что если вы будете ждать, пока найдете достойного вас мужа, вам придется пойти и присоединиться к семи евангельским невестам со светильниками. Не хотите ли вы поковылять со мной рядом, пройти долгий мирской путь и вместе потянуть житейскую лямку?» При этом он был так юмористически радостно настроен, что мне было гораздо легче отказать ему, чем доктору Сьюарду. Я ответила ему так ясно, как только сумела, что относительно ковыляния ничего не знаю, ничего не понимаю, вовсе не сокрушена и никаких лямок тянуть не желаю. Тогда он сказал, что ему все кажется очень ясно. Затем, дорогая моя, не успела я и слова сказать, как он разразился целым потоком любовных признаний, положив к моим ногам душу и сердце. На этот раз у него был такой серьезный вид, что я никогда больше не буду думать, будто беспечные мужчины всегда шутливы. Нет, иногда они бывают и серьезны. Мне кажется, что он заметил что-то такое в моем выражении лица, что его задело за живое, так как он на минуту замолчал, а потом заговорил с еще большим жаром, с таким жаром, что за одно это я могла бы его полюбить, если бы мое сердце было свободно. «Люси, вы девушка с чистым сердцем, я это знаю. Я бы не был здесь и не говорил бы с вами о том, о чем говорю сейчас, если бы не знал, что вы прямая, смелая и правдивая до глубины души. Поэтому прошу вас сказать мне прямо, как честный человек сказал бы своему другу: есть ли у вас кто-нибудь в сердце, кого вы любите? Если есть, то даю слово никогда больше не касаться этого вопроса и остаться, если вы позволите, только вашим искренним другом». «Да, я люблю другого, хотя он до сих пор еще не признавался мне в любви». Я была права, что сказала ему все откровенно, так как после моего признания он как бы преобразился и, протянув руки, взял мои, кажется, я сама протянула их, и очень сердечно произнес: «Спасибо, мужественная девушка. Лучше опоздать, сделав предложение вам, чем вовремя выиграть сердце всякой другой девушки. Не плачьте, дорогая, не стоит из-за меня волноваться. Я тверд и не пропаду, и стойко перенесу свою неудачу. Но если тот малый, не подозревающий о своем счастье, не скоро догадается о нем, то он будет иметь дело со мною. Маленькая деточка, ваша искренность и честность сделали меня вашим другом. Имейте в виду, это встречается реже, чем возлюбленный. Во всяком случае, друг менее эгоистичен. Дорогая, мне придется совершить довольно длинное тоскливое путешествие, пока я не отправлюсь к праотцам, поэтому очень прошу подарить мне один поцелуй. Это озарит мою мрачную жизнь. Вы имеете право осчастливить меня им, конечно, если только захотите, дорогая. Ведь тот замечательный малый, он должен быть замечательным, иначе вы бы его не полюбили. еще не делал вам предложение.